всегда с тобой, синей морской волной, в темной пучине вод. Буду всегда с тобой, белой каемкой волн, берегом всех морей, словно дыша самой жизнью. Я буду всегда с тобой, буду самой водой, чтобы тебя обнять и утопить в любви на берегу земли и на краю воды, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тает. Я буду всегда с тобой, буду твоей мечтой, буду твоею явью. Ты будешь всегда со мной, я не могу понять, как это все сказать. Я буду всегда с тобой, птицами над волной, краешком той земли, что навсегда с тобой. Если ты не придешь из глубины веков, я для тебя найду крылья. Я буду всегда с тобой, воздухом и водой, даже где нет тебя, буду всегда с тобой, не опуская глаз, не проронять слов, словно во мне твое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она потолщею тайны. Я буду всегда с тобой, буду твоей мечтой, буду твоею явью. Ты будешь всегда со мной, я не могу понять, как это все сказать, смею. Как это все сказать, смею я.